Я вот не понял, в чем суть истории. Ну, то есть, один такой вот понятен. Какой суть истории? История про руку и санатом. То есть там понятно, что не стоит эксплуатировать святое имя. Но когда вот Кришна пришел и стал ругать... А кого Кришна ругал-то? Рупу Госвами, нет? Ты, видимо, не понял. Шастра говорится, кого ругает Кришна, кого он, так сказать, кому тени тигров отгоняет от кого? Ну, кто вспомнит? Какого преданного ругают, а какого оберегают? От ругани, хотя он делает неправильно. Какого? Ругают продвинутого, говорится. Ну, так я и спросил, кто был-то продвинутый из них? Так в чем история-то? Кто был прав-то? Ты сказал Кришна. Кришна был прав, потому что самого продвинутого он ругал, а этого неофита защищал. Да кто был прав-то в этой истории? Из двух братьев-то? Ну и все. Вот и все понимание. Что неплохо бы колышки поставить и крышку. Но не гроба. Ну, понял? Не надо думать, что Кришна сейчас побежит и будет тебе носить все. Мы его слуги, а не он наш. Что он там будет за нас Курукшетру откроет с нашими врагами? Зачем нам кшатрии? Все браманы, все будут петь, их будут душить, они будут петь. Что вы, шутите? Такой дубизм. Он очень часто процветает. Нам не нужны ничего. Зачем нафиг кшатрии? Они все страшные. Или нафиг нам вайши? Они все жадные. Это шудры. Все, и те, и другие, о ком вы говорите, это шудры. Люди боятся. И эти браманы, которые очень боятся кшатриев. Потому что они боятся за свою власть. Власть. Потому что кшатрия перехватит власть. Кого? Ну, чью власть-то перехватывает? А кому власть-то нужна? А браманам нужна власть? А зачем кшатрию власть? Слава. И все. Вот я говорю, вот в этом вся большая проблема. Так что учитесь, дети. Зачем кшатрию? Разберитесь. Зачем кшатрию? Власть. Все остальное. Просто защищать слабых. В чем слабых? Правильно. Стремящихся к победе. Что же, для чего же Арджуне нужно было оружие, там все это, чего Кришна там все? Вот зачем? Арджуне что, нужна была власть? Нужна. Да? Кто сказал да? Нужна была власть? А чего же он отказался от нее? Ну, он хотел вернуться в царство. Как это хотел? Он сказал, да и нафиг мне на это власть. Ну, это после. От всего отказались они. Они потом в деревне попросили, сказали, дайте хоть Иркутск-то хоть оставьте. Они им сказали, фигу. Ну, хоть Улановку. Фиг. Ёлки, ну, хоть это Усть. Какой-нибудь Усть. Усть-Пуп. Усть-Пуп. Усть-Кут. Усть-Имск. Усть-Лимск. Уже в Усть ушли. Усть угнали уже. Вообще там Усть уже стою и все. Усть отдавай тоже. Что там? Странно. Вы можете понять, кто печется о власти. Браманы не пекутся о власти. Браманы пекутся о власти Кришны. Кшатрии пекутся, чтобы все подчинялись этой власти Кришны. Вот для чего ему власть нужна, кшатрию. Чтобы подчинить людей власти Кришны, которую провозглашает кто? Браманы. что кшатрия – это сильный человек, он может оказывать сильное влияние на общество. А браманов понять, поэтому они все пишут, что Нострадамус имел в виду. Они даже этого-то человека не могут понять, Нострадамус. О, там, потом раз кого-то убьют, и все, переедут уже трактором они. О, оказывается, вот о чем он говорит. Но кшатрия, он может понять браманов. Браманы могут понять Кришну. Кшатрия понимает браманов. Вайша очень хорошо понимает кшатриев. А шудры очень хорошо понимают вайш. Как живут люди. Живут же люди. А это разве жизнь? Сплошно мучение. А демоны уничтожают Варнашаму. Чему власть? Что вас там будут уважать или не уважать? Чего так беспокоиться? Брамана смиренен должен быть. Чего ему там особо власть? Ну и там отвергли его там, это, какое-то там его желание там или что-то. Брамана спокоен. Но когда столько беспокойств, значит что-то теряет человек. Браман очень терпелив. Постепенно человек начинает различать эти качества. Браманов, кшатриев, вайш, шудр, качества. Поэтому говорится, что знание, которое определяется по внешности, есть знание в гуне страсти. В гуне страсти человек не способен понять священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Невозможно, если вы по нации строите свои взаимоотношения, по внешнему телу, по качеству человека. Как детям сострадают и с ними играют в игры, в детские игры. Для чего? Чтобы дети полюбили, потому что через эту любовь можно дать им какие-то очень важные вещи. Потому что дети будут слушаться того, кто, кому они привязаны, а привязаны мы к чувственным наслаждениям, поймите. Вот почему собаку подкармливают, с ребенком играют. Я-я-я, с кем останешься? Папам! С мамам. Кто, короче говоря? Кто плохой? Мама поднимает рано утром, заставляет петь, петь джапу. Я своего сына спрашиваю, кто плохой? Он говорит, мама! И мне приходится, а поскольку я же авторитет для него, я ему говорю, нет, сынок, мама вот почему так делает. И начинаю объяснять. И он принимает это. И по-другому с матерью ведет. Важно, чтобы у человека был авторитет. Если вы не можете быть для человека авторитетом, что сделаешь? Он найдет себе другого авторитета. Поэтому вот как в академии там ты работал в этой государственном университете этих экономических правов. Не там, а ударял там по глаголам. И там они думают, что ж такое, почему этот, блин, толстомордый и усатый стал таким авторитетом? Мы тут 5 лет, так сказать, их и так, и сяк, и там столько. И, а толстомордый для них все равно авторитет. Что такое, елки? Где у него кнопка? Ури, ури, где у него кнопка? Что за, блин, электроник? Куда появился? Так всегда. И все беспокоятся. О, отвергли мой авторитет. О, Индра тоже так же. Сидел там на асане. Брихаспати пришел. Индра. И это было оскорбительно. Они понимают, что у них просто его и не было. Что авторитет весь у Кришны. И кто к нему ближе, тот и больше авторитет. Все очень просто. Поэтому говорится, все варны и ашрамы распределяются, в Бхагаватам это говорится, Бхагаватам – это божественное откровение. Это откровение Кришны. Кришна его спрашивает, а что, блин, одни браманы, другие кшатри? А Кришна говорит, скажу честно, не кровя душой, а то Параматма все слышит. Кришна сказал, все варны распределены в соответствии с глубиной веры в верховную божественную личность. А не в соответствии с чем-то с другим. Ни с английским, ни с компьютером, ни с памятью, ни с чем. А с глубиной веры в верховную личность Бога. Поэтому говорится, что Арджуна был не кшатрия. То он был Парамахамса. Он был Парамахамсой. Благородным кшатрием был Карна. Карна был кшатрием. Он не мог простить ни одной обиды. Мамка, блин, в корзину бросила и в реку. Нагуляла и меня бросила мамка. Вы знаете мою историю, как все добился своим трудом, меня мамка бросила. Люди меня воспитали, сам я себя воспитал. Люди, ужасные личности. Арджуна был великим преданным, а Карна был кшатрием. Так много ли цены в кшатризме? А? Посмотрите, какова цена преданности. Поэтому Кришна и сказал, в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. Тогда бы сказал, с глубиной в брахманизме. Но глубокий брахманизм, это означает, лучший браман – это вайшнав. А вайшнавом может быть даже сапожник. Да? Ну, судя по истории, по крайней мере. Есть у вас вопрос? Ну, вообще, насчет всего, что я рассказал. Сейчас и не упомнить. А кем мы были в прошлой жизни? А что я сказал вот 40 минут назад? Не помню. Но вот поэтому и не помнишь, кто ты был в прошлой жизни. 40 минут назад что говорил, не помнишь. А что ты там сейчас помнишь-то? Так, о чем же была речь? Ну, я помню, что я все время думал только об одном. Все 2 часа. О чем думал? О кирпиче. А почему о кирпиче? А я всегда о нем думаю. Так что давайте воспряньте. Джив джаго. Гоура чандра боле. Не, он хороший. Правда. Он после Рупы Госвами хороший сами. Он хороший номер 2. Честно. Они оба были хорошими. Правда, он был даже более хороший, чем Рупа Госвами. Он, по крайней мере, не ругался. И Кришна тоже ругался на Рупу. Вот так ему и надо Рупе. Этой Рупе так и надо. Не будет ругаться на хорошего человека. На Рупу Госвами. Нет, правда. Что я могу сказать? Что, вернее? Что я могу сказать? Что я могу еще сказать? Я вон уже одному объяснял, сидел. Не, на самом деле, просто Рупа, у него проблемы были. Его, понимаешь, слушались, а он все равно вот недовольный был. Санатану-то и себе и колышки построил, и все остальное. Но суть-то в чем была? Рупа-то ему говорил не про колышки и не про крышу. А про что там речь-то шла? Сменил ли... О! Его отношение к повторению святого имени вылилось в это. А не колышки и не крыша. Что там, крыша, он защитился, что ли, от кого-то? Ну, слоник бы выскочил, что тогда, дот надо строить. А там черви бы пролезли, ну, надо, значит, хлоркой все обсыпать. И так вообще конца края. Когда воспевать-то? Это ж было связано с умонастроением. Он ему говорил, а его умонастроение, а его мотивы. Что, Кришна, пусть Кришна обо мне теперь заботится, а я наслаждаюсь им. Вот что было. Переблема. Сейчас все думают, хорошо, что она спросила, а то мы тоже ничего не поняли. Серьезно, я сейчас прям почувствовал это. Вся слава вам. Я думаю, факт. Многие так и не поняли, о чем речь. Он же колышки построил. Крышку закрылся крышкой. И закипел. Мотивы, чистота воспевания. Служить святому имени, а не заставить служить себе святое имя. Потому что святое имя не отлично от Радхи и Кришны. И говорится, святое имя – это не наше счастье. А это означает, что мы воспеваем святое имя. Для счастья кого? Радхи и Кришны, мы как бы им в их отношениях способствуем. А поскольку мы неотъемлемые части, тогда что-то и нам перепадает. И все сразу. Пойдем-ка покурим-ка. Давай, пойдем-ка покурим-ка. Пойдем-ка покурим-ка после такой лекции. Понятно, нам перепадет. Ну, жди. Так перепадет, что не унесешь. Нет. Надо понять это, что это так и есть. Это же не просто цирк. Есть у вас вопросы какие-нибудь? Учитесь, пожалуйста. Потому что на самом деле все это можно сделать. Отказаться от разных идей. Все это не могу, это я рассказывал, что не могу – это майя. Потому что маха-майя – это материальная энергия, иллюзия. Иллюзия делает возможное невозможным. А йога-майя – это духовная энергия. Она невозможное делает чем? Возможным. Поэтому духовно продвинутый человек – это у него очень много возможностей. А у материалиста, ну, который как бы выдает себя, у него все время все невозможно. Как же так? А я это не могу. А это как же? Да? Поэтому надо сразу сказать, что мы от вас ожидаем. Я не могу. Ну, вычеркните все, что вы не можете. Степень иллюзии. Степень иллюзии, а иллюзия действует через что? Ну, через что? Как мы попадаем? Иллюзорная эта энергия какая она? Материальная. А самая тонкая, значит, самая могущественная материальная субстанция, как называется? Вот и все. Чем оно здоровей, тем сильнее не могу. Чем оно меньше, тем и больше возможностей. Все так просто. А как избавиться-то? Слушаться. Слушаться надо. Вот как вы думаете, почему горе у детей? Ну, поэтому мы с детям всегда что говорим-то? Тебе не надо ничего понимать. Он говорит, а почему? Вот ребенок и задолбает, да? И вы там говорите, короче говоря... У тебя, у дурачка столько вопросов, сколько у меня нету ответов. Просто что делай? Слушайся, папа. Слушайся, папа. Он говорит, а маму? А я тебе и мать, и отец. Я тебе, так сказать, и бабка, и детка, и курица ряба, и мышка, все я пронизываю своей внутренней энергией. Ничего не страшись. Надо слушаться. Все наши проблемы-то из-за ложного эго, а именно оно-то как раз и не... Правильно, не слушается оно. Не слушается. Поэтому говорится, в схеме Гурукулы прямо описывается в Бхагаватам. Как только у детей развивается половая активность... Первое, как вы можете это узнать, они перестают вас слушаться. Созрели, значит, для духовной жизни. А все думают, что ж меня не слушают? Ой, прямо у меня такие дети стали, елки были, такие хорошие, такие маленькие, такие. А сейчас, все. Раньше, а сейчас, Так созревают. У соседа мясо в щах. И дочь невеста вся в прыщах. Созрела, значит. Созрели. Вот почему они начинают. Бе-бе-бе-бе. Хрю-хрю, за все тебя благодарю. До свидания. В смысле? Что тут не понять-то? Это не шутка. И не мишутка. Это шутка сатва. И когда ваш разум, вы оперируете знанием, тогда вы не будете... Ну что, в уме же? Если разум вам говорит, да что ты, блин, что так и должно быть, естественно. Вы же не удивляетесь, когда вы в туалет пошли. Из меня что-то вываливается! Умираю! Нет, вы так сказать... Пришли к выводу, что это нормально, теперь для вас не трагедия. Я не... Вот у меня маленький сын был, вообще я помню. Старший сын был маленьким. И он что-то съел там, не что-то заболел. И, короче, он все время поносил. А дедушка, ну, отец мой, он его кормил там какими-то там, ну, закрепляющими. А он маленький был, ему что-то годика два было. И он, бедный, сам устал от этого, что он все время его на горшок-то носит. И все, вроде бы все, он сходил, значит, уже, я не знаю, какой там, в десятый раз. Его переодели во все чистое. Он только играть сел. А он совсем маленький был, еще тогда, ну, штаны доходил иногда. Ему играть-то не дают, он-то расстроенный же. И я говорю, ну, чего ж ты сына опять? Ну, вижу, он такой, сначала... Я смеюсь, все равно маленький же человечек. И я взял его на руки, значит, ну, у него там все это отягощенный знанием. Он. И ему говорю, ну ты чего ж моя? Как бы так, в укор, ну так, говорю, ну ты чего ж моя? А он такой, так он смотрел, а что оно все какает и какает? Он был вообще, он на ее прямо, он ненавидел ее прямо. И так горько он и так сказал, и я насижу, я так смеялся. Он говорит, что она все какает и какает, не дает поиграть, елки. И так с таким горем я прослезился, он, бедный ребенок. Он еще себя не отождествлял с ней. Ну, сейчас все в порядке. Хари Кришна. Спасибо большое. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай.